пошив, дышу не спешив. Добрый путь, мистер Робин Гуд. Понавешали медали на грудь, вся их сорвали грубо. Ибо кто ты такой, я ниоткуда. Перебирая груды, жизнь повернули круто вспять. Ты вспятил, дядь, и твой парад на всех парах. Перекрещивая пальцы, пары прекращать. Сладкая пыльца застыла, долго кипались на стиле. Ведя разговор о том, что есть сила. В чем сила, брат? Возможно, у слабых отбирать увядшие остатки роскоши. Возьми и распишись, скрежет ручки, больше нет души. Не дошел посыл, и котел застыл, все кутей покрыв. Не чокаясь, выпьем за мертвый порыв. Не чокаясь, выпьем за мертвый порыв. За мертвый порыв. Взял в залу, позову, посмотреть на сову. Три удара по столу, стол на стену, абсолют. Младенца плач, сулит беду, скинул плач, напрек скулы. Бумажные стражи проснулись. Взял в залу, позову, посмотреть на сову. Три удара по столу, стол на стену, абсолют. Младенца плач, сулит беду, скинул плач, напрек скулы. Бумажные стражи проснулись. Медленно вникая, куда канули подводные камни. Построил камин на крови покровитель. Мифом мнимый праведный мир. Храмы под охраной храбрых убийц и путан. Нет улик на владык без лиц. Запутал, как нажать делит и переделить поломанные дрова напополам. Ноша нелегка, пламя полыхает возле бочек с порохом. Мотылек упорхал бы дальше от греха, оставив стаи. Смотреть на ставни без закон, бытие без иллюзий, вот оно каково. Опасное приземление ждет ушедших в обход, а Цербер идет на охоту, а холод оцепит покрывшихся потом. Поступки на автопилоте, раньше нужно было думать о другом, а не о плоти. Теперь плати за долги, если в свое дело веришь, пот с плодами подтолкни, подтолкни. Посмотреть на сову. Три удара по столу, стол на стену, абсолют. Младенца плач, сулит беду, скинул плач, напрёк скулы.